собою озаряет полмира и стелется гарь от игр этих взрослых детей. Ты скажешь друзьям, чу, я слышу звуки чудной лиры. Милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Есть книги для глаз и книги в форме пистолета. Сядь у окна и слушай шум больших людей. Но если ты юн, то ты яростный противник света. Это еще один плюс песням вычерпывающих людей. Много причин стремиться быть одним из меньших. Избыток тепла всегда мешает изобилию дней. Я очень люблю лежать и глядя на плывущих женщин, тихо мурлыкать себе песни вычерпывающих людей. Приятно быть женой лесоруба, но это будет замкнутый круг. Я сделал бы директором клуба тебя, мой цветок, мой друг. Слышу звуки чудной лиры. Ах, милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Ведь это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Это лишь я пою песнь вычерпывающих людей.